Пляшущая шляпа Ананси. Если вы внимательно посмотрите на паука Ананси, то увидите, что голова у него совсем лысая. Говорят, что когда-то давным-давно у него тоже росли на голове волосы, но он потерял их из-за своего тщеславия. Случилось так, что теща Ананси умерла. Когда это известие пришло в дом Ананси, его жена Асо сразу стала собираться на похороны в свою родную деревню. Ананси сказал Асо: «Ты иди сейчас, а я приду попозже». И когда Асо ушла, Ананси подумал про себя: «Когда я приду в дом покойной тещи, я должен показать, что очень горюю о ней, и мне придется отказываться от еды. Надо сейчас поесть как следует». И Ананси принялся за еду и съел очень много. Потом надел траурный наряд и отправился в деревню Асо. После похорон начались поминки. Но Ананси отказывался от еды из почтения к умершей теще. Он говорил: «Что я за человек, если стану есть, когда оплакиваю мать моей жены? Я буду поститься 7 дней и начну есть только на 8-й день. Такого долгого поста от него никто и не требовал. Не должен же человек морить себя голодом из-за того, что кто-то из его родственников умер». Но Ананси был такой человек, который ел за двоих, а когда плясал, то плясал тоже за двоих, и когда оплакивал покойника, то оплакивал вдвое громче, чем другие. Что бы он ни делал, он не давал никому превзойти себя. И хотя он был очень голоден, он не мог допустить, чтобы люди подумали, будто он не печалится о смерти своей тещи больше всех. Поэтому он сказал: «Накормите моих друзей, а что касается меня, я обойдусь и без пищи». И все наелись, и дикобраз, и кролик, и змея, и цесарка, и все прочие. Все, кроме Ананси. На второй день после похорон они снова ему сказали: «Ешь, не мори себя голодом». Но Ананси ответил: «Я не стану есть до 8-го дня. Что я буду за человек, если сейчас наемся, как вы думаете?» И все опять ели, все кроме Ананси. Но желудок у Ананси был пустой, и он чувствовал себя очень плохо. На третий день друзья снова ему сказали: «Ешь, как у Ананси, не надо голодать». Но Ананси был упрям и ответил: «Как я могу есть, когда мать моей жены схоронили всего 3 дня назад?» И когда другие ели, Ананси жадно вдыхал запах пищи и страдал. На 4-й день Ананси остался в хижине один. В это время на огне стоял горшок с бобами. Он почувствовал запах бобов и заглянул в горшок. Больше Ананси не мог терпеть. Он взял большую ложку и зачерпнул бобов, рассчитывая унести их в спокойное местечко и съесть, так, чтобы никто не видел. А как раз собака, цесарка и кролик вернулись туда, где варилась пища. Чтобы спрятать бобы, Ананси быстро вылил их в шляпу и надел ее на голову. Друзья подошли к горшку, приговаривая: «Ананси, ты должен поесть». Он ответил: «Нет. Подумайте, что же я буду за человек, если сейчас начну есть?» Но горячие бобы в шляпе жгли ему голову. Он и так, и этак вертел свою шляпу руками. Увидев, что друзья смотрят на него, он сказал: «Как раз в эту минуту в моей деревне идет праздник пляшущих шляп. Я и верчу свою шляпу в честь этого праздника». Бобы жгли голову Ананси все сильнее, и он стал вертеть свою шляпу все быстрее и быстрее. Подпрыгивая от боли, Ананси сказал: «Так в моей деревне исполняют танец пляшущих шляп». Он приплясывал и вертел свою шляпу, потому что бобы жгли ему голову. Ему хотелось снять шляпу, но он не решался. Тогда бы все увидели бобы. И он крикнул: «Вот так трясут шляпами в моей деревне в честь большого праздника. Я должен туда пойти». Друзья сказали ему: «Кваку, Ананси, поешь хоть что-нибудь на дорогу». Но Ананси прыгал и извивался от боли. Бобы жгли ему голову. Он кричал: «О нет! Вот так они трясут шляпами и подпрыгивают. Я должен пойти туда, в свою деревню. Там ждут меня». Он выбежал из хижины, подпрыгивая и вертя шляпу взад и вперед. Его друзья шли за ним, приговаривая: «Съешь хоть что-нибудь на дорогу». А Ананси кричал: «Что же я буду за человек, как вы думаете, если стану есть, когда мою тещу только что схоронили?» Все побежали за ним, но боль была слишком велика. Он не мог больше терпеть и сорвал шляпу с головы. Когда собака и цесарка и кролик и все остальные увидели бобы в шляпе Ананси, они остановились и стали над ним смеяться. Ананси стало стыдно. Он бросился в высокую траву, приговаривая: «Спрячь меня, спрячь». И трава спрятала его. Вот почему Ананси так часто находят в траве, куда его загнал стыд. И вы увидите, что голова у него лысая. Горячие бобы, которые он спрятал в шляпе, выжгли ему все волосы. А все это случилось только потому, что он хотел казаться лучше, чем есть.